Глава 9. Разработка стратегии. Напомню, что любой путь начинается с постановки цели. Хотя бы потому, что путь куда-то ведет. Если вы не знаете, куда хотите прийти, вы обязательно придете куда-то не туда. Размытая цель может задать направление, но разве что общее. И она точно не поможет вашему мозгу продумать методы ее достижения. Конкретная цель задает направление весьма определенное. И самое главное, мозг начнет тут же продуцировать методы достижения. Мозг не мыслит размытыми категориями. Он оперирует только понятными ему объектами, предметными, можно сказать, осязаемыми. Сделай сам. В школьных учебниках есть главы для самостоятельного изучения и самостоятельной работы с материалом. В моей аудиокниге тоже есть такая глава. Она не для всех, а только для тех, кто пока не решил заниматься с наставником. Или же решил, что пройдет свой путь самостоятельно. Для тех, кто уже понял, что ему нужен наставник, следующий материал можно записать в категорию «факультативное слушание». Оно будет полезно хотя бы тем, что обрисовывает общую стратегию, которую с поправкой на индивидуальность менти мы будем реализовывать во время наставничества. Это практическая выжимка из предыдущих глав. Если они отвечали на вопросы «что» и «зачем», то это отвечает на вопрос «как». Проще говоря, она представляет собой инструкцию по применению. Вы можете прослушать ее, ответить на вопросы и начать действовать. Однако хочу предупредить, сама по себе аудиокнигу она не заменит. Кроме того, прослушать аудиокнигу – это совсем не то же самое, что сделать то, что в ней говорится. Представьте себе, что вы купили самоучитель по боксу и пришли в зал заниматься без тренера и партнеров по спаррингу. Выиграть соревнование таким способом не получится. Но зато вы можете попробовать тему. И если впоследствии все же решите заняться ею всерьез, сумеете извлечь больше пользы и скорее добиться серьезных результатов. Помните о принципе пирамиды. Мы начинаем с фундамента, физического состояния, энергии. Затем разбираемся с навыками и знаниями, опытом. Только после этого движемся во внешний мир, к нетворку и его формированию. Слои, этапы нельзя перескакивать. Вы можете прямо сейчас приняться за активное налаживание социальных связей и через неделю-другую физически выдохнетесь. Если вы честно по отношению к себе ответите на вопросы, то получите понимание точки, в которой находитесь, и понимание маршрута, по которому надо двигаться. У вас сформируется прообраз стратегии вашего развития. И вы почувствуете мощный импульс для движения вперед, мощный заряд энергии. Каждая из тем – физическое совершенствование, распорядок дня, бизнес-интеллект, бизнес, окружение – разбито на три части. Целевое состояние описывает то, к чему вам надо прийти. Точку Б. Вопросы помогают прояснить то, где вы находитесь сейчас. Точку А. Раздел «Что надо сделать» дает маршрут, по которому надо идти. Важное замечание. Приступать к самостоятельному формированию стратегии нужно только после того, как вы поставили себе четкие цели, желательно кратко, среднее и долгосрочное. Месяц, полгода, год и дальше. Без целей любая стратегия будет вести в никуда. И последнее, но не в последнюю очередь напоминание. Мы хотим достичь экстраординарных целей. Ординарных вы уже точно достигли. Именно под этим углом и надо рассматривать следующее упражнение. Физика. Целевое состояние. Вы должны быть энергичны, очень энергичны. Нужно добиться того, чтобы сил не просто хватало, а хватало с избытком. Счетчик должен зашкаливать к началу рабочего дня, к условным 9 утра, и не падать в ноль к концу короткого, но очень интенсивного рабочего дня. Критерии отличной физической формы просты. Вы сами себе нравитесь, и ваш запас энергии перекрывает потребности. Вы не валитесь с ног от усталости, когда выходите из офиса или жмете руки на прощание на последней встрече. У вас есть силы на семью и развлечения. Вопросы. Во сколько я встаю? Как я чувствую себя утром? Насколько мне хватает бодрости? В каком состоянии я провожу совещания, встречи? Я полон сил. От меня веет мощной энергетикой. Я заряжаю ею других. Как я чувствую себя после того, как закончил работу? С какой энергией я занимаюсь саморазвитием? С какой энергией я провожу время с семьей? Ответы на вопросы записываем. Затем подробно фиксируем распорядок дня и также подробно приводим физические упражнения, которые необходимо выполнить, и порядок их выполнения. Что делать? Смещаем время подъема на 6 утра. Да, мало кто встает в это время. Хотя задача более чем выполнимая. Сложно себе пока такое представить. Значит, смещаем свое пробуждение на 15 минут назад от той точки, которая есть сейчас. Если было 8:30, то ставим будильник на 8:15. Затем, когда организм уже адаптировался, забираем еще 15 минут. И еще. И так, пока не дойдем до 6:00. Включаем в расписание зарядку. Физические упражнения. Они не должны быть похожи на ту зарядку, которую делают в пионерском лагере или показывают по телевизору в разделе аэробика. Надо посложнее, поинтенсивнее. Без тяжелых нагрузок на износ, но так, чтобы организм и проснулся, и завелся. Пружина в часах не запускается, если ее покрутить легонько туда-сюда. Ее надо довести до предела. Ваш предел надо нащупать индивидуально. Критерий – неусталость. Разве что небольшая. Критерий – вы бы позанимались еще, но уже и так достаточно. Уже и так бодрость взлетела. Счетчик вышел за лимиты шкалы. Хочется делать, творить, хочется добиваться. Упражнения на ваш вкус. У каждого они свои. Бег, ходьба, силовые, плавание. Выбирать надо по себе и только по себе. Общих советов нет. Копировать ни с кого нельзя. А соседке помогло, в данном случае плохой метод. Если взять чужое, то быстро надоест. Если взять свое, то каждое утро подсознание будет само заставлять тренироваться. Оно будет требовать дофамин, просить его еще и еще. Единственная рекомендация лишь в том, что должны работать и легкие, и мышцы. На языке фитнеса это называется аэробный и анаэробный видами нагрузок. Дней через 20 ваша жизнь преобразится. Дней через 90 раннее пробуждение и фитнес войдут в привычку. Прекратить не получится, даже если захотеть самому. Как раз захотеть-то и не получится. Эффект 90 дней неизбежен. Я больше скажу. Если он не наступает, если жизнь кардинально не меняется, я возвращаю деньги за наставничество. Правда, еще ни разу возвращать не приходилось. На выходе, когда время подъема ушло в нужную точку, получается так, что по привычке, на автомате, с 6 до 7 утра вы поднимаете энергию. Она выходит на пик. Как раз тогда, когда вам понадобится продавливать, мотивировать, командовать и убеждать. Пружина заведена и начинает распрямляться, двигая весь механизм достижений. Бак уже полон, мотор уже включен, мозг уже проснулся и ищет себе применение. И вот тогда наступает идеальное время для перехода к следующему пункту. Календарь. Целевое состояние. Тратить на работу, на достижение целей, не 7 дней в неделю, а 4. С кратным увеличением в эффективности каждого действия. Собрать расписание так, чтобы рабочий день был короткий, но интенсивный и эффективный. Остальное время пустить на самосовершенствование, отдых и семью. Вопросы. Как выглядели мои последние дни или недели? Что конкретно я делал? Сколько времени я потратил на каждое дело? Почему я выбирал именно те дела, которыми занимался? Как мое расписание отражает мои приоритеты? То, чем я занимался, соответствовало и соответствует ли моим целям и задачам? И как именно? Если совершенные дела не коррелируют с моими целями и задачами, то почему я выбрал их? Скоординированы. Нет ли между ними противоречий? Надо ли поменять их между собой в расписании? Или чему-то отвести больше времени, а чему-то меньше? Есть ли в моем расписании время на саморазвитие, на семью, на хобби и увлечения? Что я делегировал и кому, а что делал сам? можно ли было делегировать что-то сверх того, что я делегировал. Стоило ли от чего-то отказаться, чем-то не заниматься, не тратить на это время. Ответы также фиксируем. На их основе подробно составляем распорядок дня с указанием, что нужно сделать, сколько времени отводим на каждое дело. Рядом можно записать, для чего каждый из дел требуется и какой итог необходимо получить на выходе. Отдельно нужно отметить вещи, имеющие высокий приоритет, те, которые нужно выполнить обязательно. Кроме распорядка дня есть и более широкие планы – неделя, месяц и полгода. Эти планы, записанные в файл на компьютере или в блокнот, регулярно пересматриваются. Их анализ и ревизия также заносятся в список дел. Что делать? Календарь отражает реальные приоритеты человека. И если честно дать ответы на вышеприведенные вопросы, многие неожиданно для себя обнаруживают, что они не совпадают с декларируемыми. Часто в действиях, которые люди совершают в реальности, вопреки их мнению, нет ни устойчивых приоритетов, ни ясных целей. Есть хаос. Есть фигуры на доске, которые никак не помогают друг другу. Не соединены в связке. Играют в разнобой. Хаос говорит об отсутствии системы. О том, что нет программы. Нет скоординированных шагов, которые ведут к цели. Нет маршрута. Итак, 7 утра. Волшебные часы. Как я уже упомянул, мало кто встает в 6. А значит, в 7, когда вы закончили зарядку, вас никто не тревожит. Это ваше время. Наедине с собой. Разум чист, а сил предостаточно. Идеальный момент для планирования предстоящего дня. Строим его таким образом, чтобы каждое действие работало на краткосрочную или долгосрочную цель. По каждому пункту отвечаем на вопрос, каким конкретно образом это дело двигает нас по маршруту. Оно срочное? Или важное? Если да, то почему? Нужно ли делать его сейчас? Нет ли помех другим делам, более срочным и или важным? Когда день расписан, переходим к планированию на неделю, месяц и 3 месяца. Вносим, если надо, какие-то изменения. Пересматриваем то, что было запланировано раньше. Стартовая площадка готова. Компетенции. Целевое состояние. Знания и навыки необходимо кристаллизовать, вычленив из них суть. Ваш чемпионский экстракт, который вывел вас когда-то на вершину. Вы должны четко понимать, за счет чего и как вы побеждаете. Поставить себе на службу свое самое сильное оружие и приступить к пополнению ресурсов, которых пока не хватает. Вопросы. Каковы мои самые большие достижения? При каких обстоятельствах мне удалось добиться успеха? Что конкретно я сделал, чтобы успех пришел? Каковы именно моя роль и мой вклад в мой успех? За счет каких своих качеств я добился успеха? За счет каких своих знаний и опыта я добился успеха? Что меня больше всего драйвит? От чего я больше всего получаю удовольствие? Как то, что меня заводит больше всего, помогало мне достигать поставленных задач? Хватает ли имеющихся знаний и навыков для того, чтобы достичь моих нынешних целей? Если нет, то каких именно знаний мне не хватает? Какими качествами, свойствами натуры необходимо обладать человеку, чтобы достичь тех целей, которые я перед собой поставил? Есть ли у меня эти качества? Если нет, то могу ли я их развить у себя? Помогут ли те мои качества, которые уже выводили меня на вершину, добиться нынешних целей? На выходе, после ответа на эти вопросы, у вас в черне будет список недостающих компетенций. Это еще не план обучения, но уже основа для него. Сам план может выглядеть по-разному. Главное к нему требование – указание того, где, как и в какие сроки вы будете получать новые знания и навыки. Разумеется, план может и должен со временем корректироваться. Что делать? Найти свой чемпионский рецепт, понять свои истинные сильные стороны в одиночку непросто. Возможно, стоит обсудить это с людьми, которые хорошо вас знают по совместной работе и видели ваши достижения. Или приложить усилия самому, чтобы, покопавшись и честно ответив на вопросы, выделить те личные особенности, таланты, способности, которые ведут вас вперед. Или могли бы вести, если вы их еще толком не применяли. Одним словом, Вам нужен глубокий ретроспективный личностный самоанализ. После этого шага необходимо соединить ваши преимущества с текущими целями. Свои преимущества надо использовать максимально. Подумайте, как это можно сделать. Возможность применить чемпионский экстракт есть всегда. Вряд ли существует такая цель, для достижения которой не получится использовать лучшее оружие. Ведь мы говорим о больших амбициях, а они предполагают задействование очень широкого арсенала методов, большого количества задач и подзадач. Так что место для ваших талантов точно найдется. Кроме того, оцените, каких качеств и знаний вам не хватает. Если вдруг всего хватает, то, наверное, вы замахнулись на что-то не очень амбициозное. Чаще всего список пробелов, которые надо восполнить, выглядит внушительно. Подумайте, в каких местах или у каких людей можно взять эти дефицитные ресурсы. Бизнес. Целевое состояние. В вашей компании или в любом вашем деле нужные люди находятся на нужных местах. Они знают, что, как и когда надо делать, и самое главное, делают. Все бизнес-процессы четко прописаны. Налажен контроль за их протеканием. Продукт совершенен настолько, насколько это возможно. Маркетинг позволяет привлекать клиентов в нужном объеме. У компании есть ценности. Они доведены до исполнителей, разделяются ими и служат руководством при принятии решений. Вы делегировали максимум того, что возможно делегировать. Ваш бизнес напоминает исправные часы. Есть стратегия развития, и вы ей следуете. В вашей жизни тоже все в порядке. Ближний круг укомплектован. В нем нет лишних людей, которые влезли туда только потому, что являются родственниками или друзьями детства-юности. Вы проанализировали все связи, убрали те, которые вас тормозили или отнимали непропорционально много ресурса, добавили те, которые вас развивают и усиливают. Вы понимаете, с кем вы общаетесь, почему именно с этими людьми и зачем. Вы тратите на дружбу, совместный отдых, общение по телефону столько, сколько вам требуется. Ближний круг помогает вам восстанавливать силы. Служит драйвером, отдушиной, а иногда дружески хлопает по плечу, напоминая, что трудности временные и преодолимы. Вопросы. Все ли исполнители понимают, с чем они работают? Знают ли они, что надо делать? Есть ли у них исчерпывающие понятные инструкции? Каковы результаты работы исполнителей? К кому больше всего претензий? Если есть претензии, как это можно исправить? Если нельзя, то зачем я этих людей нанял? Исполнители понимают, как улучшать продукт. Исполнители знают, какая большая цель у компании на текущий год. Исполнители знают и понимают стратегию компании. Донесена ли она до них? Исполнители знают свои KPI. Эти KPI соответствуют имеющимся у исполнителей ресурсам. Адекватно ли отражают KPI бизнес-процессов целей компании? Есть ли в компании HR? Если да, то как он работает с командой? Как часто он с ней встречается? Каковы ценности компании? Сформулированы ли они? Если да, то доведены ли они до исполнителей? Если да, то насколько хорошо исполнители их знают и руководствуются ли ими? Насколько команда мотивирована? Если недостаточно мотивирована, то в чем причина? Что надо сделать, чтобы мотивация была на высоком уровне? Если достаточно, то что лежит в основе мотивации? Какую долю рынка компания занимает? Насколько востребован продукт? Нужно ли его улучшить? По каким метрикам оценивается маркетинг? Приводит ли он достаточно покупателей из целевой аудитории? Итогом этих ответов и дальнейшей работы, о которой пойдет речь дальше, является четкая и конкретная стратегия развития бизнеса. Что делать? Об управлении компанией можно рассказать в отдельной публикации. Я приведу схематично главные направления в менеджменте. Необходимо провести в компании полный аудит, начиная с команды и заканчивая продуктом. Начинаем с бизнес-процессов, оценки их эффективности и пересборки с учетом целей. На каждый процесс пишется подробная, понятная, исчерпывающая инструкция для исполнителя. Подбираются сами исполнители. Им ставятся задачи и KPI. Формируется их материальная мотивация. Формируются миссия компании и принципы, по которым она работает. Все доводится до партнеров и исполнителей. Пишется план действий по совершенствованию бизнес-процессов, в том числе по улучшению продукта, маркетинга, системы продаж, по обучению исполнителей. Создается управленческий каркас, например, в виде совета директоров. Выстраивается система делегирования полномочий, которая, с одной стороны, является инфраструктурой для принятия решений, с другой, разгружает первое лицо, будь то CEO или основатель, от перегрузки. И, наконец, пишется долгосрочная стратегия развития компании. Окружение. Целевое состояние. Нетворк, который четко работает на ваши цели, помогая их достигать и закрывая те или иные потребности. Вопросы. Кто в настоящее время входит в мое окружение? Как эти люди в нем оказались? Как я могу оценить каждого человека с точки зрения моих целей? Способствуют они их достижению? Препятствуют или никак не влияют? Какими знаниями, опытом и навыками обладают люди в моем окружении? Что они могут дать мне? Что я могу дать им? Знаю ли я людей, которые обладают необходимыми мне навыками, знаниями и опытом? Знают ли они меня? Если нет, то как я могу свести с ними знакомство и выстроить долгосрочные взаимовыгодные отношения? Если да, то как сейчас выглядят наши отношения? Что от них получаю я и что получают они? От каких людей в окружении мне лучше всего избавиться или свести общение с ними к минимуму? В итоге у вас появится список людей, который разбит на отдельные категории. Один из них содержит именно тех, кого нужно перевести на дальние рубежи общения. Это не обязательно какие-то плохие люди или те, кто тратит ваше время зря. Нет. В список имеет смысл включить, например, и тех людей, взаимодействие с которыми отнимает у вас ресурс, и тех, из общения с которыми вы на данный момент не извлекаете ничего ценного. Ни информации, ни знаний, ни опыта. Пользы нет ни вам, ни ему, ей. Другой раздел – те, с кем целесообразно поддерживать отношения или даже более тесные связи. Как понять, кого в него надо включить, об этом речь пойдет дальше. И, наконец, есть раздел тех, с кем вы стремитесь познакомиться и установить полезный плотный контакт. Что делать? Я рекомендую использовать известную методику под названием «Радар Кравцова». С его помощью можно оценить окружение, увидев, насколько далеки или близки конкретные связи и к какому типу личности – забирающий, обменивающий или дающий – принадлежит каждый человек. Забирающих необходимо отодвинуть по возможности дальше или попытаться обратить их в обменивающих. Обменивающих надо придвинуть поближе, начать с ними взаимодействовать, попытаться выстроить стратегию. Что можете дать им вы и что они могут дать вам для достижения цели? С теми, кто находится выше вас, ищите соприкосновения, знакомьтесь, пытайтесь заинтересовать и наладить сотрудничество. Замечание напоследок. Я сказал, что честные и полные ответы на вопросы прояснят в вашей голове текущую ситуацию и помогут определиться с тем, куда и как идти дальше. Можно рассматривать полученные наработки как каркас для программы тренировок. Но именно каркас, а не саму программу. Увы, по самоучителю можно получить представление о боксе и даже чему-то научиться. Но без тренера, без его знаний, опыта и связей прогресс займет годы вместо недель. Я бы рекомендовал сделать упражнение, чтобы лучше почувствовать, зачем нужен наставник. Анализ самого себя. Он куда как сложнее и противоречивее, чем анализ со стороны, проведенный опытным человеком, который уже прошел этот путь. Что же делать со стратегией, которую вы создали благодаря советам, изложенным в этой главе? Ответ прост. Реализовывать. Вставать, идти, делать. Затем анализировать результат, и если он не устраивает, делать снова. Самый опасный боец не тот, кто владеет 10 000 приемов, а тот, который отточил один прием 10 000 раз. Или, если есть желание сократить время, затраченное на достижение прорывных результатов, прийти ко мне, и вместе мы пройдем этот путь гораздо быстрее.